Куда лезешь, борода? Говорят, тебя никого не велели допустить, батюшка. Вы не можете не допустить. Так мы за делом пришли. Пошел, не принимай. Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум. Купцы какие-то хотят войти. Да не допускает квартальный. Машут бумагами. Верно, вас хотят видеть. А что вы, любезные? К твоей милости прибегаем. Прикажи, государь, просьбу принять. Впустите их, впустите. Пусть идут. Осип, скажи им, пусть идут. Ага. Вы бумаги-то давайте пока. Я через окно возьму. Так. Его высокоблагородному светлости господину Финансову от купца Абдулина. Черт знает что, и чина такого нет. А что вы, любезные? Челом бьем вашей милости. А что вам угодно? Не погуби, государь. Обижательство терпим совсем понапрасну. От кого? Да все от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще государь не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит: ах ты, татарин, ей-богу. Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили его. А то ведь мы порядок всегда исполняем. Что следует на платье супружнице его и дочке. Мы против этого не стоим. Нет, видишь ты, ему всего этого мало, ей-ей. Придет в лавку, и что не попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит: милый, это хорошее суконце, снеси-ка его ко мне. Ну и несешь. А в штуке-то будет без мала аршин 50. Неужели? Ах, какой же он мошенник! Ей-богу! Такого никто не запомнит, городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть, не то уж говоря, чтоб какую деликатность. Всякую дрянь берет. Чернослив такой, что лет уж по 7 лежит в бочке, что у меня и сиделец не будет есть. А он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона. И уж, кажись, всего нанесешь. Ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай. Говорит, и на Онуфрия его именины. Да это просто разбойник. Ей-ей! А попробуй прикословить. Наведет к тебе в дом целый полк на пустой. А если что, велит запереть двери. Я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать. Это, говорит, запрещено законом. А вот ты у меня, любезный, поешь селедки. Ох, какой мошенник. Да за это просто в Сибирь. О. Да уж куда, милость твоя, не запровадит его. Все будет хорошо. Лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгуй, отец наш, хлебом и солью. Кланяемся тебе сахарком, кузовком вина. Ой, нет. Вы этого не думаете, я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы 300 рублей, ну тогда совсем другое дело. Взаймы я могу взять. Изволь, отец наш! Да что 300, уж лучше 500 возьми. Помоги только. Помоги! Извольте, взаймы. Я ни слова, я возьму. Уж пожалуйста, и... Уж пожалуйста, и подносик вместе возьмите. Ну и подносик можно. Так уж возьмите и за одним разом, и сахарцу. Нет, я взяток никаких... Ваше высокоблагородие, зачем вы не берете? Возьмите, в дороге все пригодится. Давай сюда голову и кулек, подавай все. Все пойдет впрок. Что там, веревочка? Давай веревочку. И веревочка в дороге пригодится. Тележка обломается. Или что другое, подвязать можно. Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уж вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть. Просто хоть в петлю полезай. Непременно. Я постараюсь. Вы помоги, отец. Челом бьем. Бьем. Кланяемся. Постараюсь. Дозволь откланяться, помоги, отец. Помоги, батюшка, помоги. пошла, я сказал, ну-ка, прочь, не велел, ну-ка, иди отсюда. Да я на тебя, пожалуй, ему самому. Прочь, пошла, говорю. Ты не толкайся так больно. Кто там? А что ты, матушка? Милости твоей, отец, прошу. Повели, государь, выслушай. Пропусти их. Ой, милости прошу! Милости прошу! Да что вы за женщины? Унтер, офицерская жена Иванова. Слесарша, здешняя мещанка, Февронья Петровна Пошлёпкина, отец мой. Да, офицер... Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно? Ой, милости прошу, на городничего челом бью. Ой, пошли ему Бог всякое зло. Чтоб ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дядьям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было. А что? Да мужу-то моему приказал забрить лоб солдаты. И очередь-то на нас не припадала, мошенник такой. Да и по закону нельзя, он женатый. А как же он мог это сделать? Сделал, мошенник, сделал. Побей Бог его на том и на этом свете, чтоб ему... Если и тетка есть, то и тетке всякая пакость. И отец, если жив у него, то чтоб и он каналья околел или поперхнулся навеки мошенник такой. Следовало взять сына портного. Он же и пьянюшка был. Да родители богатый подарок дали. Так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой. А Пантелеева тоже подослала к супруге полотна 3 штуки. Так он ко мне. На что говорит тебе муж? Он уж тебе и не годится. Да я-то знаю, годится или не годится. Это мое дело, мошенник такой. Он, говорит, вор. Хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет. Его без того на следующий год возьмут в рекруты. Да мне-то каково без мужа, мошенник такой? Я слабый человек, подлец ты такой! Чтоб всей родне твоей не довелось видеть света Божьего! А если есть теща, то чтоб и теща... Хорошо, хорошо, ступай, ступай. Не забудь, отец наш, да. Будь милостив. Ступай, ступай, ну, а ты? На городничего батюшка пришла. Ну, да что... Зачем? Говори в коротких словах. Высек, батюшка. Как? По ошибке, отец мой. Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да схвати и меня. Да так отрапортовали, 2 дня сидеть не могла. Так что ж теперь делать? Да делать-то, конечно, нечего. А с ошибкой-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья нечего отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились. Хорошо, хорошо, ступайте, ступайте, я распоряжусь. Эх, сколько их еще в окно-то лезет. Вот, напасть-то не хочу, не хочу, не нужно. Не нужно, надоели, черт возьми. Не впускай их, Осип. Пошли, пошли, не время, завтра приходите. А ты чего лезешь, пошел.